Рихард Вагнер. Если Паганини и Шопен были виртуозами и превосходными профессионалами в области исполнительского искусства, если патологически застенчивый Шуберт буквально боготворил Бетховена и изучал классическую гармонию по всем правилам искусства, то Рихард Вагнер, по мнению Томаса Манна, Фридриха Ницше и Льва Толстого, был дилетантом в музыке, в поэзии и не только. Ницше в своем четвертом несвоевременном размышлении говорит о детстве и юности Вагнера. Его юность — юность многостороннего дилетанта, из которого долго не выходит ничего путного. Поверхностный наблюдатель мог бы подумать, что он создан быть дилетантом. Набоков бы сказал, что Вагнер — это человек со многими невнятными дарованиями. Лев Толстой в своей работе «Что такое искусство» так описывает одну из вагнеровских опер. На сцене сидел, наряженный в трико и в плаще из шкур, в парике, с накладной бородой актер, с белыми, слабыми, нерабочими руками. По развязным движениям, главное, по животу и отсутствию мускулов видно актера. И бил молотом, каких никогда не бывает, по мячу, которого совсем не может быть. И бил так, как никогда не бьют молотками, и при этом, странно раскрывая рот, пел что-то, чего нельзя было понять. Музыка разных инструментов сопутствовала этим странным, испускаемым им звукам. Мало того, каждый предмет имеет свой лейтмотив или аккорд. Есть мотив кольца, мотив шлема, мотив яблока, огня, копья, меча, воды и другого. И как только упоминается кольцо, шлем, яблоко, так и мотив или аккорд шлема, яблока. Толстой не оставляет своего сарказма. Он хочет выделить особо несуразные моменты в вымышленном мире Вагнера, передавая для этого гротескные аллитерации Зигфрида. Окончив этот разговор, Зигфрид схватывает кусок того, что должно представлять куски меча, распиливает его, кладет на то, что должно представлять горн, и сваривает, и потом кует и поет. «Хе-я-хо, хе-я-хо, хе-я-хо-хо-хо-хо-хо». И конец первого акта. И далее. От автора, который может сочинять такие режущие ножами эстетическое чувство фальшивые сцены, как те, которые я увидал, ждать уже ничего нельзя. Смело можно решить, что все, что напишет такой автор, будет дурно, потому что, очевидно, такой автор не знает, что такое истинное художественное произведение. Толстой уточняет, что ему неизвестно, почему сотни почти культурных людей сидят и внимательно слушают и смотрят это, и находят в этом наслаждение. Для него Вагнер — это лишь ограниченный, самонадеянный немец с дурным вкусом, с наиболее ложной концепцией поэзии, который в грубой и примитивной манере желает передать мне свой поддельный и ошибочный взгляд. Ницше, в свою очередь, восклицает. Как мало, например, одаренности у Рихарда Вагнера? Существовал ли когда-либо музыкант, который на 28-м году жизни был бы так беден? Речь здесь идет прежде всего о таланте, а не о материальной бедности. Впрочем, Вагнеру всегда не хватало денег, и ради них он готов был пойти на любые ухищрения, но об этом чуть позже. Действительно, музыка Вагнера, по мнению Томаса Манна, вырастает из робких, чахлых, несамостоятельных попыток, причем эти попытки он предпринимает гораздо позже, чем большинство других великих композиторов. До 18 лет Вагнер вообще собирался стать филологом, а не музыкантом. По собственному признанию, он был трудновоспитуемым ребенком. Занятия музыкой требуют строжайшей дисциплины. Бедолагу Паганини отец запирал на целые сутки в чулане, заставляя разучивать гаммы, а юный Шопен мучительно растягивал пальцы, чтобы удлинить свою кисть. Шуберт пел в хоре и учился играть на органе, а Вагнер в их возрасте рос как бунтарь. В Дрездене, а позднее в Лейпциге, в гимназические годы, Рихард регулярно протестовал против школьной дисциплины. Всякая дисциплина была этому юному анархисту невыносима. Не случайно в дальнейшем Вагнер сойдется с таким великим бунтарем, как Бакунин. Бакунин первоначально поселился вблизи Вагнера, когда тот, уже женившись, переехал в Дрезден. Это было весьма смутное время и весьма опасная для русского гостя обстановка, где каждый момент его могла арестовать полиция. Не без ужаса Вагнер внимал разрушительным теориям Бакунина и незаметно для себя все более и более стал подчиняться обаянию огненного бакунинского красноречия. Может быть, именно пламенные слова русского революционера пробудили в его фантазии идею мирового пожара, в огне которого погибает ветхий мир богов кольца Нибелунгов. Вскоре Бакунин стал посещать нового друга, приводя своей грозной внешностью и непомерным аппетитом в ужас умеренную и аккуратную супругу Вагнера, а композитор тем временем знакомил страшного бунтаря с отрывками своих новых опер, обретя в знаменитом анархисте весьма внимательного слушателя. Но эта встреча произойдет уже во взрослой жизни Вагнера, а склонность к драматизму, к театральным эффектам проявилась в нем еще в отрочестве. И в возрасте 15 лет сорванец Вагнер решил до смерти напугать своих близких драмой собственного сочинения, драмой ужасов под названием «Лейбольд и Аделаида». Будущий музыкант буквально зачитывался страшными рассказами Гофмана, зачитывался Шекспиром и Гёте. Музыка была для него на втором плане. Родным Рихарда его пьеса «Страшилка» не пришлась по нраву, и он решил написать для нее музыку. Но необходимых знаний у него тогда еще не было, а брать систематические уроки музыки ему не дозволяла мать. Впрочем, и в литературе он не очень преуспел. Томас Манн писал: «У Вагнера отношение к языку было иное, чем у наших великих поэтов и писателей. Что он не обладал строгостью и тонким чутьем, направляющим тех, кто ощущает язык как драгоценнейший дар, как доверенный художнику средство выражения, об этом свидетельствует его стихотворение «На случай», его обсахаренные романтические поэмы, восхваляющие короля баварского Людвига II и посвященные ему, а также шаблонные разудалые верши, обращенные к друзьям и покровителям. Каждый стишок Гёте, сочиненный им по случайному поводу, чистое золото поэзии, высокая литература по сравнению с этим словесным филистерством, этими переложенными в стихи грубоватыми шутками, вызывающими у почитателя лишь деланную улыбку. Петь Вагнер тоже не умел. Певческим голосом не обладал, хотя известен как реформатор именно оперы. По этой причине его даже не взяли в хор в одном из парижских театров, когда он пытался подработать, убегая от кредиторов, в спешке покинув Германию. Его учитель по игре на фортепиано заявил, что композитором, быть может, он и станет, но пианистом — никогда. Первые музыкальные опусы его столь невзрачны и подражательны, что Ницше был абсолютно прав, назвав все это бедностью. Чрезвычайно метко охарактеризовал творчество Вагнера некто Ленбах, сказав: «Ваша музыка, да ведь это путешествие в Царство Небесное на ломовой подводе». Но тот же Томас Манн писал, что искусство Вагнера — дилетантизм с помощью величайшей силы воли и изощренности ума, доведенный до монументальных размеров, до гениальности. Согласно авторитетному мнению великого писателя, гений Рихарда Вагнера слагается из совокупности различных дилетантизмов. Вагнер был дилетантом. Вагнер был самоучкой. Музыка до него, пожалуй, была слишком сдержанной. А самоучке на сдержанность было плевать. Плевать ему было и на правила. Он делал все по-своему. Он создавал новое искусство, игнорируя всех вокруг. Он считал, что искусства в его дни нету, и все очень плохо. Вагнера интересует исключительно эмоциональная сторона музыки, и в соответствии с этим он оценивает произведения даже того единственного композитора, перед которым преклонялся — Бетховена. Объективно классическая сторона бетховенской музыки, его сознательное и холодное отношение к форме совершенно не занимали Вагнера. К другим классикам он относился отстраненно, с прохладцей, в лучшем случае признавая, что и эти старые парики могли иной раз создавать что-то не совсем пустое. Вагнер вырос в Лейпциге, но из всей музыки Баха знал разве что хорошо темперированный клавир. Если в Байрейте Вагнер и брал в руки ноты Баха, то ради какой-нибудь лирической прелюдии, выражающей определенный аффект. Такие баховские прелюдии Вагнер очень любил. Здесь опять для сравнения можно привести в пример Шопена и его отношение к прелюдиям великого предшественника. А когда в Анфриде исполнили до-мажорный квартет Бетховена, третий из квартетов Разумовского, то Вагнер был почти возмущен. Это все сонатный Бетховен, до которого ему, Вагнеру, нет дела. Четвертая симфония тоже не доставляла ему удовольствия, а когда речь заходила о Фиделио, то Вагнер находил там сплошные слабости и несовершенства. Конечно, музыкант не мог пройти и мимо Моцарта, но, снимая перед ним шляпу и восхищаясь волшебной флейтой и Дон Жуаном, Вагнер не забывал об условности и традиционности их формы и выражения. Генделя он игнорировал. Сотворение мира Гайдна понравилось ему, когда он дирижировал этой оратории в Дрездене и ради этого впервые взял ее в руки. Времена года Гайдна Вагнеру впервые довелось услышать в Париже в 1858 году, и он не без язвительности заметил, что публика с особенным удовольствием, как нечто оригинальное и особо привлекательное, выслушивала без конца повторяющиеся каданцы со стандартными мелизмами, которые совершенно перевелись в современной музыке. Он ценил некоторые песни Шуберта, вроде «Привета» или «Серенады», но никак не мог взять в толк, что Лист находит в шубертовских трио или сонатах с их бюргерским самодовольством. Здесь явно сказывалось влияние Бакунина, который в тюрьме Ольмице провел несколько месяцев прикованный цепью к стене. В цепях его выводили даже на прогулку. Такой вот был пассионарий. Подобные цепи всевозможных ограничений и традиций прошлого постоянно собирался сбросить себя и Вагнер. Что же касается Ницше, философа, который подвел итог развития всей классической философии, который оказал неизгладимое влияние на XX век и его противоречивого отношения к творчеству Вагнера, то дело обстояло не так просто и однозначно. Гёте, как-то будучи в гостях у Шиллера, приоткрыл крышку стола и отшатнулся от запаха гнили. Это был запах давно забытых и сгнивших яблок. Но, как замечает все тот же Томас Манн, гнилые яблоки в столе Шиллера, от запаха которых Гёте едва не лишился чувств, ни для кого не являются аргументом против подлинного величия его творчества. Про Вагнера можно сказать ровно то же самое. Негативная оценка творчества композитора, данная Ницше, появилась намного позднее их первой личной встречи. В 14 лет Ницше услышал Тристана и Изольду, и, как оно обычно случалось в те времена, подсел на эту музыку. Молодой филолог Ницше оказывается в Трипшене, в доме Вагнера, и сразу же композитор опутывает его сетями. Они без конца разговаривают об искусстве и всякой всячине. Ницше поручают заниматься текстами Вагнера. Он полностью включается в дела композитора, ему даже дают комнату, названную «приютом мысли». Как часто случалось с друзьями Вагнера, на какое-то время Фридрих почти потерял себя. Вагнер захватил его. Вагнер хвалил его игру на фортепиано и всячески подбадривал в композиторских начинаниях. Именно Вагнер смог превратить Ницше из филолога в философа. Ведь и сам композитор когда-то пережил подобную метаморфозу, превратившись из филолога в музыканта. История Вагнера — возведение культа имени себя. На других ему часто было откровенно наплевать. А эти другие, как Ницше, например, сами себя мыслили не иначе, как центром мира. Этим и объясняется такое резкое изменение мнения немецкого философа о своем недавнем кумире. Есть в личности Вагнера черты реакционные, черты, свидетельствующие о тяготении к прошлому, к языческому темному культу минувшего, пристрастие к мистическому и мифически пролегендарному, протестантский национализм Мейстерзингеров и подлаживание под католицизм в Парсифале, влечение к средневековью, к рыцарству и придворному кругу, к чудесам и религиозному восторгу могут быть истолкованы в этом смысле. А его болезненный антисемитизм в дальнейшем поднимет целую отвратительную волну национал-социализма. Эта натура, ежеминутно находящаяся на грани изнеможения, для которой хорошее самочувствие является крайней редкостью. В 30 лет этот человек, страдающий запорами, меланхолией, бессонницей, одержимый всяческими немощами, находится в таком состоянии, что часто в унынии садится и плачет четверть часа. Ему не верится, что он доживет до завершения Тангейзера. В 36 лет ему кажется дерзостным безумием взяться за осуществление Нибелунга, а в 40 он ежедневно думает о смерти. Он, кто почти 70 лет от роду напишет «Парсифаля», пишет о нем Томас Манн. В 39 лет он пишет сестре: «Мои нервы в конец расшатаны. Быть может, благоприятное изменение внешних условий жизни способно будет искусственно отдалить мою смерть на несколько лет. Но это могло бы удаться лишь в отношении самой смерти. Моего умирания она уже не может задержать». В том же году: «Я болен тяжелой нервной болезнью, и после многократных попыток добиться радикального излечения уже не надеюсь на выздоровление. Моя работа — единственное, что меня поддерживает. Но нервы головного мозга у меня настолько истощены, что я никогда не могу работать больше 2 часов в день. И даже эти 2 часа я обретаю только в том случае, если после работы мне удается опять-таки на 2 часа прилечь и, наконец, ненадолго уснуть». 2 часа в день — и такой потрясающий результат. Для Вагнера творчество и болезнь — синонимы. И он собирается вылечиться, то есть отказаться от творчества и искусства, а заодно обрести утраченное здоровье. Выход композитора находит в водолечении. «Год тому назад, — пишет он, — я находился в водолечебнице с намерением стать совершенно здоровым в своих ощущениях человеком. Моим сокровенным желанием было обрести здоровье, которое должно было дать мне возможность совершенно избавиться от пытки всей моей жизни, от искусства. То была последняя отчаянная борьба за счастье, за подлинную, благородную радость жизни, которая выпадает лишь на долю человека здорового и сознающего свое здоровье». Какое детски путанное и за душу хватающее признание! Холодными обливаниями хочет он излечиться от искусства, то есть от той конституции, которая делает его художником. «Отношение Вагнера к искусству, року его жизни, — пишет Томас Манн, — настолько сложно, что с трудом подается выяснению. Оно сплетено из величайших противоречий, порой кажется, что он бьется в логической их безысходности, словно в тенетах». Знакомство с философией Артура Шопенгауэра явится решающим событием в жизни Вагнера, но об этом мы поговорим чуть позже. Жизнь самого Рихарда Вагнера порой напоминает дешевую мелодраму. Всю жизнь Вагнеру не хватало денег. Если принять золото Рейна за буквальность, то есть за валюту, то Вагнер и есть тот самый Нибелунг Альберих. Из денег он ваяет свое нескончаемое кольцо. Жизнь в бедности приучила Вагнера к расточительству. Он хотел писать музыку и не заниматься ничем другим, но без капитала это было невозможно, а копить деньги Вагнер не умел. Он любил роскошествовать, и чтобы жить в комфорте, дирижировал, писал статьи, носил вещи в ломбард, влезал в долги и скоропостижно забывал о том, что кому-то должен. Без денег у Вагнера было плохое настроение, а в плохом настроении он не мог создавать великие произведения. «Я иначе устроен, у меня чувствительные нервы, мне нужны красота, блеск, свет. Мир обязан предоставить мне все, в чем я нуждаюсь. Я не могу прожить на жалкой должности органиста, как ваш любимый Бах», — сказал он как-то одной даме. Или в письме Ференцу Листу он выдает: «Боже милостивый, да те суммы, которые я мог бы заработать в Америке, их люди должны дарить мне, не требуя взамен решительно ничего, кроме того, что я и так делаю, потому что это и есть самое лучшее, на что я способен. Помимо этого, я создан не для того, чтобы зарабатывать 60 тысяч франков, а скорее для того, чтобы проматывать их. Заработать я вообще не могу. Зарабатывать не мое дело, а дело моих почитателей — давать мне столько, сколько нужно, чтобы в хорошем настроении я создавал нечто дельное». Из-за долгов Вагнер убегал из городов, врал, влезал в новые долги и однажды на месяц загремел в долговую тюрьму в Париже. Об этом он предпочитал умалчивать. Там же, в долговой яме, он начал «Летучего голландца». Деньги из когда-то спасательного круга переросли в патологическую зависимость. За пару дней до смерти Вагнер в письме просит импресарио Неймана выслать ему денег. И это когда для него одного и его опер отстроен театр в Байройте. Неподалеку стоит собственное поместье, со всех концов света льется прибыль. Итак, мелодрама. Вот на что похожа судьба Вагнера. Но в этом жизненном сценарии великого композитора важны детали. Возьмем для примера его бегство из Риги. Кёнигсбергский друг Абрахам Меллер предоставил Вагнеру свой экипаж, чтобы, переехав через русскую границу, тот мог добраться до какой-нибудь гавани Восточной Пруссии. Границу надо было пересечь без всяких паспортов, потому что иностранные кредиторы наложили на таковые арест. Границу перешли ночью, по тропам контрабандистов, подвергаясь опасности быть обнаруженными и схваченными казачьими патрулями. После этого на неудобных фурах по скверным дорогам много дней добирались до маленького портового городка Пилау, описав дугу вокруг Кёнигсберга, куда нельзя было показать даже и носа. Из Пилау Вагнер на паруснике отплыл в Лондон. Капитан тоже должен был принять нас на борт без паспортов, так что взойти на корабль было делом особенно трудным. Нам надлежало пробраться на корабль в лодке, в сумерки, незамеченными портовой охраной. Подплыв к кораблю, мы сначала с великим трудом подтянули по отвесной стене нашего роббера, гигантского Ньюфаундленда, с которым никак не желал расстаться Вагнер. А затем спрятались в глубине трюма, чтобы чиновники, осматривающие судно перед отплытием, не заметили нас. Наконец якорь был поднят, и мы, постепенно теряя из виду сушу, могли вздохнуть свободно и успокоиться. С этой авантюры, бегства в Париж, начинается новый период в жизни Вагнера. Время страданий и лишений, значительная эпоха, потому что именно тогда впервые и со всей определенностью проявится вагнеровский музыкальный гений. Сам побег — это модель подобных же поступков Вагнера, не раз совершавшиеся им в жизни в различных критических ситуациях. Их причиной всегда служило сочетание внешних и внутренних обстоятельств, создававших невыносимую обстановку, когда казалось, что нет такой жертвы, которой бы он не принес, чтобы избавиться от податных условий. Нет риска, на какой бы он ни пошел ради этого. Первопричина — всегда долги. Вот она, психологическая изнанка оперы «Золото Рейна», пролога цикла «Кольцо Нибелунга». Переезд занял 3,5 недели. Невеликую сумму в 100 дукатов, итог тайной распродажи имущества в Риге, разменяли уже в пути. Путешествие по морю из Риги в Париж для 1839 года — это была затея, по сравнению с которой в наши дни путешествие вокруг света — детская игра. Мы находились на борту купеческого судна, меньше какого не бывает. Оно звалось «Фетида». На носу у него было укреплено поясное изображение нимфы. Команда состояла из 7 человек, включая капитана. Считалось, что при хорошей погоде, какая бывает летом, мы достигнем Лондона в 8 дней. Однако уже штиль на Балтийском море задержал нас надолго. Через 7 дней мы прибыли в Копенгаген, где, не покидая борта, воспользовались возможностью пополнить невыносимо скудное корабельное меню различными предметами пропитания и напитками. Полные надежд мы отправились через Каттегат к Скагераку, но тот ветер, поначалу лишь неблагоприятный и заставлявший нас долго и упорно лавировать, на второй день пути перешел в бурю. В течение целых 24 часов мы вынуждены были бороться с этим новым для нас бедствием. Запертый в жалкой каюте капитана, не имея даже постели для двоих, мы были беспомощными жертвами морской болезни и нескончаемых страхов. Наконец, 27 июля капитан вынужден был искать убежище в гавани у берегов Норвегии, потому что штормовой западный ветер дул не переставая. С чувством надежды и утешения я заметил широко простиравшийся скалистый берег, которому мчал нас ветер. Когда лоцман-норвежец, высланный нам с берега на маленькой лодке, встал у руля Фетиды, мне было суждено пережить один из самых удивительных и прекрасных моментов, какие только испытывал я в жизни. То, что я почитал непрерывной цепью скал, образующих берег, при нашем приближении оказалось лишь отдаленными выступающими из моря утесами. Мы проплыли мимо них и увидели, что они окружают нас не только с боков, но и со спины, так что и позади нас они точно так же складывались в сплошную стену. В то же время штормовой ветер разбивался об эти расположенные позади нас утесы, так что чем дальше плыли мы по этому образуемому ими лабиринту, тем спокойнее становилось море, И, наконец, когда мы вошли в одну из длинных морских улиц в гигантской скалистой долине, таким представляется норвежский фьорд, судно неслось уже по спокойной водной глади. Несказанное ощущение благополучия охватило меня, когда эхо от колоссальных гранитных стен подхватило восклицание, с которым команда опускала якорь и поднимала паруса. Это восклицание с его коротким ритмом запечатлелось в моей памяти как утешительное предзнаменование. Из него сложилась тема матросской песни «В летучем голландце», замыслом которого я носился уже и тогда. Именно в эти дни этот замысел под влиянием только что полученных впечатлений обрел конкретный поэтический музыкальный оттенок. Положение Вагнера было отчаянным. Все, что можно, он снес в ломбард. В число путешественников, помимо Минны, входили еще и Натали, мнимая сестра Минны, а на деле ее дочь. Плод грехопадения 15-летней девочки, о чем Вагнер узнал лишь спустя многие годы. Гигантского Ньюфаундленда Робера мы уже упоминали. В Париже нелегко было прокормить такое существо. В один прекрасный день пес сбежал от своего хозяина, и никто больше не видел его. А что, если какому-нибудь творческому воображению зацепиться за эту деталь и написать современный постмодернистский роман под названием «Собака Вагнера», наподобие «Собачьего сердца» Булгакова? На мой взгляд, вполне рабочая идея. Жизнь Вагнера — это действительно авантюрный роман. Но авантюризм, который невольно присутствует в любом дилетантизме, присущ и самому творчеству композитора. Авантюризм всякого рода, маргинальность будут присущи и романтизму в целом. А Вагнер не просто романтик, а человек, который и своей судьбой, и своим творчеством воплотил саму квинтэссенцию этого явления в истории мирового искусства. Но вернемся к биографии этого бунтаря и эстетического анархиста. Отчаянное положение в реальной жизни не могло не отразиться на образах его опер. Впрочем, если досконально разбираться в событиях «Кольца», то конца не будет всплывающим на поверхность нелепостям. Вот хотя бы вот он, какой-то необычный, непоследовательный бог. Он строит себе дворец, но денег на постройку у него нет. Тогда он отдает залог богиню Фрейю, жизненно необходимую для богов, золотые яблоки. Потом он платит за нее выкуп, награбленное золото, с которым расстается, однако, с крайней неохотой. Невольно думаешь о Вагнере, должнике и неплательщике. Невольно вспоминаешь о Вагнере и Минне, когда вот он, Валькирия, второе действие, вторая сцена, поступает со своей женой Фрикой как неверный супруг, совесть которого нечиста и который именно поэтому вынужден уступать там, где прав и где должен был бы показать характер. Когда же Брунгильда нарушает его повеление и поступает мужественно и человечно, он карает свою любимую дочь, словно мстительный бог Иегова, навеки изгоняет ее из мира богов. Вот такое вот нагромождение всевозможных несуразиц, которое не мог не заметить ни Лев Толстой, ни полная его противоположность Фридрих Ницше. Творчество Вагнера не только поражает своим дилетантизмом, но и своей болезненностью. Не случайно он собирался излечиться от этого наваждения на минеральных водах и стать здоровым. Но для романтика здоровье неприемлемо. Романтизм действительно является исключительно немецким недомоганием. Возьмем его сексуальные отношения к самому жанру оперы, реформатором чего он и войдет в историю музыки. «Музыка — это женщина», — констатировал Рихард Вагнер в своем теоретическом труде «Опера и драма». «Сила зачатия должна быть привнесена в оперу. Оплодотворенной мыслью творца музыка может породить настоящую жизненную мелодию. Любовь в подлинной своей полноте, — говорит Вагнер, — возможна только в пределах пола. Только как мужчина, как женщина, люди действительно способны любить друг друга по-настоящему, тогда как всякая иная любовь всего лишь проистекает от этой любви, ею порождена, отражает ее или искусственно ее воспроизводит. Заблуждаются те, кто считает эту любовь, то есть любовь сексуальную, только одним из откровений любви вообще, рядом с которым якобы существуют иные откровения, быть может, более высокие. Это сведение всех решительно проявлений любви к сексуальному, несомненно, предвещает открытие психоанализа и теорию сублимации. Психоанализ утверждает, будто любовь слагается из совокупности всяческих извращений. И все же она была и есть любовь, эротическое явление Вселенной. Не случайно лейтмотив из оперы «Тристан и Изольда» Вагнера станет ведущей музыкальной темой в апокалиптической картине Ларса фон Триера «Меланхолия». Слагаясь из всяческих извращений чувства любви Вагнера, напоминающей парафилию, скоро мы увидим, что Вагнера каждый раз возбуждало то обстоятельство, что с предметом его сексуального влечения был обязательно связан громкий скандал, оскорбленный муж, возлюбленный или угроза утраты денежной поддержки, столь ему необходимой, этакого золота Рейна. А в итоге все эти запретные переживания на грани, похожие на извращение, превращаются в гениальную музыку Тристана. Искусство и жизнь были для Вагнера неотделимы. И неудивительно, что не только героиням опер Вагнера, но и его реальным подругам приходилось отдавать себя служению творящей энергии. «Женщины в творчестве и в жизни Вагнера». 3 года назад на эту тему был проведен даже специальный научный симпозиум. Женское начало или женские прототипы, как выражается биограф композитора Йоахим Кёллер, автор книги «Последний титан», были обильно представлены в жизни Вагнера с самого ее начала. Говоря иными словами, Вагнер вырос среди женщин и на протяжении всей своей жизни предпочитал женское общество мужской дружбе. У него было 5 сестер, старшая из которых, Йоханна Розалия, сделала для его воспитания куда больше, чем мать Йоханна Розина. Популярная актриса, она поддерживала Вагнера в его намерении стать музыкантом, наставляла его на путь истины и оставалась в его сердце ангелом, чью кончину — Розалия умерла при родах первого ребенка в 1837 году — Вагнер горько оплакивал. Есть все основания предполагать, что именно образ сестры воскресает в светлых фигурах Эльзы или Элизабет. Примерно с 15 лет и до последних лет своей жизни Вагнер регулярно влюбляется. По большей части в актрис или певиц. Первый серьезный роман свел его с примадонной театральной труппой из Магдебурга Вильгельминой или Миной Планер, которой не случайно было доверено амплуа первой любовницы. Их знакомство состоялось в курортном городе Бад-Лаухштедт в 1834 году. Рихарду было 22, Мине уже 25. В 20 лет Вагнер оказался на танцевальном вечере. На этом же вечере оказалась помолвленная пара. В оркестре сидел жених, невеста в зале. Рядом с невестой оказался Вагнер. Свадьбы, кажется, в итоге не вышло. Все слишком разгорячились, позабыв о личных соображениях. Официальный жених играл танцы, а мы с ней невольно начали обниматься и целоваться. Жених заметил эти знаки нежных чувств, но смирился со своей участью, пишет Вагнер. Далее пострадавших мужей становится все больше. Ни собственная жена, ни чужие браки совсем ему не мешали. Было бы странным, если бы мешали. И все бы куда ни шло, но мужьями оказывались благодетели Вагнера. Композитор в этом отношении вел себя вызывающе. Первой из 2 жен Вагнера не повезло, пожалуй, больше всех. Красавица Мина Вагнер шла замуж за еще молодого композитора, чтобы тихо и спокойно коротать дни, а не бегать по Парижу, спасая мужа из долговой ямы и вытаскивая из прочих весьма занятных ситуаций. Да и жить с вечно неверным мужем, пожалуй, не самая лучшая участь. Из года в год красота и здоровье уходили от нее. В 1850 году Вагнер оказался в Бордо, в доме виноторговца Лоссо, где 3 недели занимался с его женой Джесси игрой на фортепиано. Спустя 3 недели Вагнер сообщает Мине, что всему конец и пора бежать от мира. Бежать вместе с Жесси, бежать подальше, в Грецию, туда, где было рождено единственно верное искусство драмы. Заметим, что увлечение Грецией и греческим театром и ляжет в основу той революционной реформации жанра оперы, с которой Вагнер и войдет в историю, и не только музыки, а всего человечества. Войдет двояко, как с положительной, так и с отрицательной стороны. Вот вам мимолетная влюбленность в свою юную ученицу Джесси и принцип «Gesamtkunstwerk» синтез всего, всех искусств под знаком оперы. Но мать Джесси, выдававшая Вагнеру ежегодный пенсион, оказалась хитрее, и все закончилось. Ни бегство, ни пенсиона. И развод был отложен. А воображаемое бегство в Грецию и грандиозная реформа, появившаяся в возбужденном сознании гения дилетанта, станут навязчивой идеей на всю оставшуюся жизнь. В Швейцарии Вагнер жил в поместье богатого семейства Везендонг. Рядом с Вагнером его жена и чужая жена. И вновь молнии любви поражают композитора. Вот вам тот кавардак чувств под влиянием сексуальных влечений и прорыв в музыку небесных сфер. Матильда Везендонг и Вагнер посылают друг другу пылкие письма. Она пишет стихи, он кладет их на музыку. В этой любви разгоняется Тристан и Изольда. Драма, лишившая рассудка одного исполнителя партии Тристана и масса слушателей, и убившая другого. А также двух дирижеров, прямо за пультом. В общем, великое произведение, которое в дальнейшем ляжет в основу саундтрека к знаменитому андалузскому псу Бунюэля, основоположника ассоциативного монтажа в кино, напрямую связанного с психоанализом, и космической драме «Триера». Премьерой «Тристана» в 1865 году дирижировал Ганс фон Бюлов, страстный поклонник музыки будущего, ученик Листа, муж дочери Листа Козимы и пропагандист музыки Вагнера. Вагнер же — лидер движения музыки будущего, старинный друг Листа. Он уведет супругу Бюлова, Козиму, вновь спровоцировав скандал, и станет вторым мужем дочери Листа. Козима стала главным обретением Рихарда Вагнера в 1863 году. Обретением, счастливым для них двоих и едва ли радостным для прочих. Даже король Баварии Людвиг был втянут в историю их любви. В итоге Ганс Бюлов, один из главных соратников Вагнера, развелся с Козимой в 1870-м и занялся другими делами, никак с Вагнером больше не связываясь. А Рихард и Козима связали себя крепкими узами брака и стали будто бы единым целым, разделяя антисемитизм и оголтелый национализм, что в дальнейшем буквально очарует художника-дилетанта Адольфа Гитлера. После смерти композитора Козима Вагнер стала суровой и ревнивой хранительницей наследия. Она создала канонический репертуар Байрайта и вообще устроила много всего занятного, хоть и консервативного. Именно туда будут направлены офицеры СС при Гитлере для того, чтобы восстановить свое душевное равновесие, пошатнувшееся в боях на Восточном фронте. Восстановить, слушая музыку Вагнера. Истинно, музыка — это женщина, которую следует оплодотворить. О болезненной сексуальной составляющей в музыке Вагнера писал в свое время и Томас Манн. Так что же из себя представляет гениальный дилетантизм творчества великого немецкого композитора? Он выдумал античный образец подлинного, давно ушедшего искусства, где все было подчинено единой цели. Он сформулировал свое искусство как синтез всего. Это в первую очередь слова и музыка, драма и опера одновременно. То было самовластно дилетантское использование музыки в целях воплощения мифической идеи. Но и в самой идее объединения искусств есть нечто дилетантское. Приведем лишь один пример из его грандиозного творения, из его кольца. Сернистые пары помрачаются и превращаются в совсем черные тучи, которые поднимаются снизу вверх. Затем эти тучи, в свою очередь, превращаются в плотные темные массы скал, которые все время движутся вверх, так что сцена как будто все глубже и глубже опускается в землю. Подобные ремарки у Вагнера повсюду. Интересно, как это можно было воплотить с помощью тех сценических средств, которые были в распоряжении театра XIX века? Сейчас это мог бы сделать широкий плазменный экран, а тогда — век, который не знал никаких цифровых технологий. Здесь явно чувствуется голливудский масштаб с его индустрией спецэффектов. Но только за 100 лет до появления знаменитых «Звездных войн» Лукаса, который был знаком с творческими замыслами немецкого гения-дилетанта. Известно, что первый исполнитель партии Лоенгрина Йозеф Тичачек отпустил шутку, обессмертившую его. Однажды, стоя за кулисами, он готовился к выходу. Лоенгрин должен был выплывать на сцену в ладье, запряженной лебедем. но рабочий запустил лебедя раньше, и ладья оказалась на сцене без певца. Тогда Тичичек невозмутимо спросил у рабочего сцены: «Скажи, любезный, а когда отходит следующий лебедь?» Эта шутка потом кочевала из театра в театр, где ставилась опера. Анекдот лишь показывает нам, как нелепы для театра XIX века были все во многом эпатажные спецэффекты композитора-дилетанта. Есть нечто сомнительное в его отношении к искусствам. Он, как ни нелепо это звучит, в какой-то мере невосприимчив к музам. Италия, изобразительное искусство, не находит в нем никакого отклика. Он пишет Матильде Везендонк в Рим: «Смотрите и любуйтесь за меня и за себя. Мне нужно, чтобы кто-нибудь за меня это делал. Странно у меня обстоит дело в этом отношении. Я в этом неоднократно убеждался и, наконец, окончательно убедился в Италии. Сильное зрительное впечатление способно захватить меня на некоторое время, но ненадолго. По-видимому, одного зрения мне недостаточно для восприятия мира». Весьма понятно, ведь Вагнер — человек, воспринимающий мир слухом, музыкант и поэт. Но все же странно, что из Парижа он пишет той же Матильде Везендонк: «Ах, в каком упоении юное дитя от Рафаэля и живописи! Как это мило, прекрасно и успокоительно! Лишь на меня одного это никогда и немало не действует. Я все еще тот вандал, который за год пребывания в Париже не удосужился посетить Лувр. Разве этим не все сказано для вас? Живопись — великое искусство, столь же великое, как и Вагнерово совокупное произведение искусства. Она и до этого совокупного произведения существовала как самостоятельное искусство и после него продолжает им быть. Но на Вагнера она не действует. Не будь он так велик, — пишет Томас Манн, — мы не чувствовали бы себя столь глубоко оскорбленными за сокровенную сущность живописи. Ведь изобразительные искусства ничего не говорят ему, ни в прошлом своем, ни в животрепещущем настоящем. Того великого, что вырастает рядом с его творчеством, живописи французских импрессионистов, он почти не замечает, ему нет дела до нее. Его связь с нею ограничивается тем, что Ренуар написал его портрет, отнюдь не героизирующий того, кто на нем изображен, и вряд ли особенно ему понравившийся. Ясно, что его отношение к искусству слова совсем иное, чем к искусству изобразительному. В течение всей его жизни искусство слова, особенно в лице Шекспира, бесконечно много давало ему, хотя, согласно теории, служившей ему для возвеличивания собственного таланта, он почти пренебрежительно отзывался о тех, кого именовал поэтами от литературы. С точки зрения языка, творениями самого Вагнера зачастую присуще нечто напыщенное и вычурное, некая величественная, самовластная некомпетентность, с прожилками подлинной гениальности, мощи, напряженности, изначальной красоты. Великим Вагнера принято называть, говоря о его музыке, но одной музыкой здесь не обойтись. Ведь музыка Вагнера также мало является музыкой, как мало является литературой драматической основы его опер, которая, дополняя эту музыку, придает ей облик поэтического творения. Так называемая музыка Вагнера скорее относится к области психологии. Она является символом, ожившим мифом. Это так называемая акустическая мысль, мысль о начале всякого бытия. Эта музыка, которая кажется нам бьющей наподобие гейзера из древнейших прокультурных глубин мифа, свидетельствует о высокой интеллектуальности и продуманности. Но она не рациональна по своей природе, она сплошь гипнотического свойства. Искусство Вагнера не имеет ничего общего с моральными ценностями, но ведь и миф, особенно древний, не имеет ничего общего с принятыми христианскими ценностями. Вагнер тяготеет к язычеству. Об этом писал еще Иванов. Искусство Вагнера в основе своей стало служить программированию умов, особенно в наши дни, когда техника может дать все необходимое для этого. Лишь стоит почитать Плутарха, чтобы понять, что простейшее использование барабанов может решить исход битвы. Это было известно еще за 3000 лет до Вагнера. Вагнеровское шоу — это гипноз, причем гипноз коллективный. Сам композитор прекрасно осознавал, что он принадлежит будущему. Об этом свидетельствует и знаменитый анекдот. Однажды в Париже Вагнер пришел к издателю и сказал: «Месье, я великий композитор и пишу музыку будущего. Я желаю оказать вам честь и дать разрешение ее напечатать». «Музыку будущего?» — переспросил издатель. «А вы, случайно, не Вагнер?» «Да, это я», — гордо ответил композитор. Издатель пожал плечами. «Я не занимаюсь музыкой будущего, месье Вагнер. Обратитесь к моему внуку». Будущее здесь заключалось именно в реанимации мифа, в его оживлении. Дело в том, что весь XX век через психоанализ Фрейда и Юнга, через глобальный модернизм по-новому откроется значение мифа вплоть до возникновения и магического реализма, и постмодернизма в целом. Научное изучение мифа, а не только его художественная практика, станут повсеместными. И Вагнер в своем творчестве оказал на это все неизгладимое влияние. Но древний миф оказывается вне христианской морали. Миф тотален и психологичен по своей сути. Этим воспользуются не только художники, но и такие политические авантюристы романтического толка, как Гитлер, который необычайно любил Вагнера и считал, что тот, кто не понимает его творчество, тот ничего не смыслит и в духе германского национал-социализма. Обращение к традиции древнегреческой трагедии по Вагнеру предполагало, что его грандиозное творение, состоящее из нескольких опер, его цикл «Кольцо Нибелунга», длящееся в течение 16 часов, не должно становиться театральной повседневностью. Но как единичное по своему значению национальное празднество призвано было объединить весь народ, создать культурную общность, как то было в Древней Греции. Вагнер, поборник мифа, открывший миф для оперы, пишет Томас Манн, обращением к мифу, принесший опере освобождение. Мы не знаем композитора, равного ему по духовной близости с миром этих образов и идей, по умению волшебством своим вызывать и вновь оживлять миф. Для такого тотального воздействия на умы своих сограждан Вагнер решается на постройку особого театрального пространства. Когда Вагнер только задумывался о перестройке оперного жанра под собственные амбиции, он отчетливо понимал, что для достойного исполнения «Кольца Нибелунга» ему понадобится оперный зал, значительно отличающийся от всех существующих на тот момент в мире. С тех пор его главной мечтой становится собственный театр, где он мог бы реализовать все задуманное. В 1871 году Рихард с женой Козимой прибывает в баварский город Байройт. Осмотрев имеющийся там один из самых больших театров, он все же приходит к выводу, что и здесь не все соответствует требованиям для постановки главного произведения его жизни. И вдруг Вагнеру поступает неожиданное и судьбоносное предложение. Глава города выделяет землю под новый театр, а местный банкир соглашается частично финансировать строительство. Байройтский театр Вагнера принял первых зрителей в августе 1876 года, когда состоялась премьера его монументальной оперы «Кольцо Нибелунга». Внутреннее убранство театра настолько же отличается от общепринятых представлений, насколько новая опера Вагнера разрушает классические каноны. Здесь нет привычных неоклассических элементов декора в виде порталов, колонн, вычурных барельефов и даже традиционные огромные люстры, так что зрительный зал выглядит довольно аскетично. Главная идея Вагнера заключалась в том, чтобы создать театр, где ничто не будет отвлекать зрителя от оперного искусства, от гипнотического воздействия на слушателя, когда он должен оказаться во власти акустической мысли, мысли о начале всякого бытия. Психологически это было направлено на то, чтобы стереть у слушателя современное сознание и погрузить его в состояние транса, когда древние мифологические образы должны были начать всплывать на поверхность из глубин его коллективного бессознательного. Решая вопрос об изменении роли оркестра в новой опере, Вагнер также изменил местонахождение музыкантов. Оркестровая яма в его театре располагается практически под сценой. А направляет звуковую волну огромная конструкция в форме ракушки. Таким образом, музыка сначала доходит до актеров на сцене, а потом уже вместе с вокалом отправляется в зал. Вагнер переделал технику пения. Он создал новый тип певцов. Он потребовал сверхнапряжения, новой интонации. Его революция — это смена взгляда на само пение. Теперь оно стало гипнотическим. Чувство — вот что он прежде всего ценил в музыке. Он насквозь пронизал свою новую оперу чувством, разламывающим четкую классическую структуру. Он отказался от увертюры и придумал вступление, отчасти потому, что создать увертюру по всем канонам он не мог. Но законы он игнорировал. Он отказался от арии и заменил ее лейтмотивом. Универсальное произведение искусства — это химера, и оркестровая симфония, построенная на звуковых символах, столь же химерична. Величие, созданного Вагнером, объясняется его способностью виртуозно обходить расставленные им же самим ловушки. Средства Вагнера обширны, техника письма и оркестровки ослепительны. Каждый из многочисленных эпизодов, из которых состоит действие вагнеровской оперы, написан в соответствии с естественным чувством формы и представляет собой маленькую, органически построенную музыкальную пьесу. Так лейтмотив «Из гибели богов» вошел в Книгу рекордов Гиннесса как самое долгое музыкальное произведение в мире. Мелодия непрерывно исполняется на протяжении 6 часов 15 минут. Прием мотива воспоминания, порой уже применявшийся в старой опере, постепенно разрабатывается в изощренную виртуозную систему, в небывалой прежде степени превращающую музыку в орудие психологических намеков, углублений, постепенно осознаваемых связей. Переосмысление наивно-эпического волшебного мотива любовного зелья, превращение его всего-навсего в средство освобождения уже существующей страсти, в действительности питье, вкушаемое влюбленными, могло бы быть водой, и лишь их вера в то, что они вкусили смерть, духовно раскрепощает их от нравственного закона эпохи. Все это, несомненно, является художественным вымыслом большого психолога. Он показал дирижерам их место и назначение. При нем оркестр мутировал до масштабов войска. Чтобы самому погрузиться в атмосферу создаваемого произведения, Вагнер во время работы над очередной оперой любил переодеваться в костюм воссоздаваемой им эпохи.